«Маргарита», — сказал однажды главный конструктор жене, — «где бы ты хотела жить?» Она вздрогнула от неожиданности. «Как? Где жить? Я не понимаю, извини». «Ну, хотела бы ты жить в Москве или в Ростове-на-Дону? Тебе, помнится, нравилось в Ростове-на-Дону?» «Да, очень нравилось. Там такие розы чудные. Или, может быть, ты хочешь в Ялту? Там розы еще лучше. В Гагры, Сухуми». «Да, ты теперь плохо переносишь жару. Можно что-нибудь севернее, исключительно красивые места на Карельском перешейке. Помнишь, мы перед войной отдыхали в пансионе? В Коккало. А ближе к Выборгу еще лучше. Там сыро, правда. Лучше где-нибудь вроде Одессы. Хочешь жить в Одессе? В Курске, в Полтаве, в Вологде, в Семизе?» Он перечислял со злостью. Маргарита Валерьяновна смотрела на него с ужасом. Наконец она поняла. «Мы уедем отсюда?» «Да, конечно. Ты что же думала, что мы вечно тут будем жить?» Он говорил еще что-то. Она не слышала, только механически поддакивала. «Угу, угу». «Да чего это внезапно? Ему следовало подготовить ее. Она становится очень нервной. Ее потрясает всякая неожиданность. Если даже кто-нибудь вдруг кашлянет рядом, она вскрикивает. А тут такое известие!» Постепенно его слова опять стали доходить до нее. Он говорит, что они будут жить совсем иначе, на полном покое. Это необходимо. Конечно, конечно, для такого пожилого человека, как он, покой необходим. «И ты отдохнешь, Маргарита?» «Ну, в ее годы еще рано отдыхать. У меня станет лучше с ногами, мы будем совершать прогулки». Она судорожно улыбалась и представила себе, какой пыткой будут эти прогулки. Он будет тащиться рядом и ворчать, «Ну так вот, Маргарита, я сказал тебе, чтобы ты думала о переезде и готовилась. Многое можно упаковать заранее. Громоздкую мебель надо продать. Ты посмотри, что именно. Помни, ничего лишнего. Будет маленький домик, двое стариков, никаких больших приемов. Все очень скромно. Вот тебе ориентир». Он поцеловал ей руку и ушел в кабинет, а она осталась одна думать о переезде. В первый раз в жизни бурный протест поднялся в ее душе. Она не хочет уезжать. Она хочет остаться здесь. Кто ей может запретить? Вот возьмет и не уедет, возьмет и скажет: «Володечка, ты как хочешь, а я не уеду». Насильно ее никто не потащит. В каком законе написано, что человек имеет право пить кровь другого человека? Нет такого закона в наше время. Квартиру отдадут новому главному конструктору. Ну и что же? Александр Игнатьевич всегда устроит ей комнатку в поселке. Господи, ей же так мало нужно. Она возьмет только диванчик, стол и несколько стульев, и свой трильяж, и зеркальный шкаф, и маленький шкафчик для посуды, и вешалку, а и вот эта креслица, и этажерочку для книг. А больше ей решительно ничего не нужно. Будет жить одна. Уходить из дому, когда захочет, заниматься общественной работой. Потом она подумала, что Владимир Ипполитович болен, и ему много лет, и у него нет близких, кроме нее, и поняла, что она уедет с ним, иначе невозможно. Будет немилосердно и ужасно, если она оставит его после того, как они, хорошо ли, плохо ли, прожили жизнь вместе. И она горько-горько заплакала, свернувшись комочком на низеньком кресле. Павел уехал и увез Никитку. И остались в доме Веденеевых внизу старик Домрямна, а наверху чужая нелюбимая женщина, Нонна Сергеевна. У Сергея Рябухина мать была ткачиха, и бабка была ткачиха, и прабабка. Отец — настройщик станков, и сестры ткачихи до сих пор работали в Иванове на той самой фабрике, которая была вотчиной пролетарского рода Рябухиных.